Да и к тому же контрольный пакет принадлежит Алику. Но вот теперь она собирается пустить его по миру. А Алик по непонятным причинам дозволяет ей это. Она требует, чтобы брат вложил деньги в компанию по производству фирменной косметики «Алик Галленд» с постепенным возвратом вложенных средств в виде отчисления от прибыли. И еще много чего хочет. Мы все выступаем против ее безумных затей, в том числе и мой брат. Но мы убеждены, что он уступит, и тогда всем нам конец. Тут Флора Галленд судорожно сглотнула. «Мистер Вульф», — порывисто заговорила она, — «я хочу, чтобы вы с ней разделались». «Погрозив ей пальцем?» — ворчливо спросил он. «Нет, но я уверена, что вы найдете способ. Я уверена, что вы придумаете. Я также уверена, что у нее есть какая-то власть над моим братом. Но только не знаю, какая. Я даже не знаю ее подлинного имени. Возможно, ее зовут вовсе не Бьянка Фосс. Говорит она с акцентом, но не с французским. Я не могу сказать, каким именно. Я не знаю также, когда она приехала в Америку. Не исключено, что она проживает здесь нелегально. Возможно, она познакомилась с моим братом еще во Франции во время войны. Но это вы сами выясните. Если у нее есть власть над моим братом, то я хочу, чтобы вы установили причину. Ведь если она его шантажирует, это же противозаконно, правда? Может быть, тогда с ней удастся как-то покончить? Может быть, но это может обернуться и против вашего брата. Только в том случае, если вы его предадите. Она тут же поперхнулась и поспешно добавила. Я не то хотела сказать. Я имею в виду, что я вам полностью доверяю. А вы, в свою очередь, можете пресечь ее деятельность. Это все, чего я от вас хочу. Не могли бы вы это сделать? «Не исключено», — произнес Вульф без особого рвения. «Боюсь, мадам, что кусок может оказаться вам не по зубам. Операция, которую вы предлагаете, продолжительная, трудоемкая и чрезвычайно дорогостоящая. Возможно, для ее выполнения потребуется провести часть расследования за границей. Помимо моего гонорара, который составит круглую сумму, издержки будут огромными, а за исход я не поручусь. Вы в состоянии позволить себе такую роскошь? Сама я не богата, мистер Вульф. У меня имеются лишь скромные сбережения. А вот мой брат, в том случае, если вы нас от нее избавите, поможете ему от нее отделаться, то он вас отблагодарит. Он по-настоящему щедрый человек. Он не станет скупердяйничать. Но ведь не он нанимает меня. А ваше предложение о том, что эта женщина на него давит, может оказаться безосновательным. Вульф помотал головой. «Нет, в данном случае риск не оправдан. Если ваш брат сам обратится ко мне с этой просьбой, другое дело. Вы можете привести его ко мне или направить?» «Нет, не могу», — она всплеснула руками. «Вы должны понять, что это совершенно невозможно. Я же говорила вам, что когда спросила его про Бьянку Фосс, он ничего мне не ответил. Он даже на меня разозлился. Он всегда был со мной вежлив, но тогда буквально пришел в ярость. Уверяю вас, мистер Вульф, она настоящая злодейка. Мистер Вульф, вы же такой проницательный. Вы сразу ее раскусите, с первого взгляда, с полуслова. Возможно. В голосе Вульфа прозвучало нетерпение. Но даже в таком случае пользы от того, что я распознаю в ней злодейку, не будет. Не будет ни на грош. Нет, мадам. Но вы же сами поймете, что я права. Она открыла сумочку, обеими руками порылась в ней, что-то извлекла, потом встала, шагнула к столу Вульфа и положила прямо перед ним несколько бумажек. «Здесь, — сказала она, — $300. Для вас это ничто, но вы можете рассматривать их как свидетельство моих серьезных намерений». Она вернулась к креслу и уселась. «Я знаю, что вы никогда не выходите из дома по делам, так что туда вас не заманить». Но я и ее не могу попросить прийти сюда к вам. Она расхохочется мне в лицо. А вот вы другое дело. Вы могли бы сказать ей, что вас по секрету попросили переговорить с ней по очень важному делу и пригласили бы ее приехать к вам. Только не говорите, в чем суть дела. Она приедет, она побоится не приехать. И это само по себе докажет, что она что-то скрывает, а ей есть что скрывать. Потом, когда она приедет, вы сможете расспрашивать ее о чем угодно. Тут уж мои советы вам ни к чему. Вы очень проницательный человек. Хм. Вульф хмыкнул и покачал головой. Всем есть что скрывать. Да, конечно. Согласилась Флора Галленд. Но не такое, из-за чего можно испугаться встречи с Ниро Вульфом. Вы только пригласите ее и поговорите с ней, а потом мы посмотрим. Может быть, этого окажется вполне достаточно. Вот увидите. Не могу сказать, что $300, появившиеся на его столе, ни капельки не повлияли на решение Ниро Вульфа. Пусть даже после уплаты подоходного налога эта сумма похудеет на 2/3, все равно остатка хватит на то, чтобы оплатить 3-недельный запас пива или мое жалование за 2 дня. Кроме того, его наверняка обуяло любопытство, приедет ли Бьянка Фосс или нет. Нельзя было сбросить со счетов и то, что в случае успеха он мог сорвать приличный гонорар. Возможно, помогла и тонкая лесть. Флора Галленд дважды назвала его проницательным. Поэтому, хотя для виду он и не показывал, внутри наверняка пыжился от гордости. Но окончательно исход дела решила, думаю, моя угроза уйти в отпуск без сохранения содержания. Если он не согласится помочь, то, словом, Вульф сдался и ворчливо спросил, где она? В ателье моего брата. Она всегда там. Дайте мистеру Гудвину номер телефона. Я сейчас узнаю. Возможно, она сейчас внизу. Флора Галленд протянула руку к аппарату на столе Вульфа. Но я предложил ей воспользоваться моим, встал со стула, освобождая ей место. Она подошла, села, сняла трубку и набрала номер. Несколько секунд спустя она заговорила. «Дорис? Флора? Мисс Фосс у вас? Нет?» Я думала, вдруг она спустилась. Нет, ничего. Я позвоню ей по личному номеру. Флора Галленд нажала на рычажок и сказала. Она у себя наверху, в кабинете. Потом набрала другой номер. Когда на другом конце ответили, она заговорила совершенно иным голосом, едва шевеля губами и гнусавя. «Мисс Бьянка Фосс? Не кладите трубку, пожалуйста. С вами хочет поговорить мистер Ниро Вульф». «Мистер Нира Вульф, частный сыщик». Она бросила взгляд на Вульфа, и он снял трубку. Я решил тоже проявить любопытство и протянул руку к своей телефонной трубке. Флора Галлинд передала ее мне и встала с моего стула. Когда я занял свое место и поднес трубку к уху, Вульф заговорил. «Нира Вульф у телефона. Это мисс Бьянка Фосс?» «Да, больше похоже на «нда». «Что вам нужно?» Слово «вам» она произносила как «уам». «Если вы не знаете, кто я такой, то я объясню». «Я знаю, кто вы такой. Что вам нужно?» «Я хочу пригласить вас приехать ко мне. Ко мне обратились с просьбой обсудить с вами одно дело и...» «Кто вас просил?» «Я не вправе ответить на этот вопрос. Я бы хотел...» «Какое еще дело?» «Не перебивайте. Позвольте мне закончить. Дело строго конфиденциальное, довольно щекотливое и касается лично вас. Это все, что я могу сказать вам по телефону. Я уверен, что вы...» Его оборвало злобное фырканье, вслед за которым в мое ухо ворвался срывающийся голос. «Я прекрасно знаю, кто вы такой. Дерьмо вы собачьи из вонючей клоаки, ясно? Чванливое ничтожество и разбухший ком сала, вот вы кто! И вы еще смеете? А вы...» Так примерно можно передать то, что я услышал. Это был то ли вскрик, то ли стон, то ли просто какое-то непонятное восклицание. И тут же послышались другие звуки. Что-то упало, разбилось, потом послышался слабый шелест, и наступила тишина. Я посмотрел на Вульфа, а он уставился на меня. «Алло! Алло! Алло!» — завопил я в свою трубку. «Алло! Алло!» Я положил трубку. Вульф последовал моему примеру. «Что случилось?» — недоуменно спросила Флора Галлинд. «Она бросила трубку?» Вульф смотрел на меня. «Арчи, ты слышал?» «Да, сэр. Я бы предположил, что ее ударили, и, падая, она зацепила телефонный аппарат, который стукнулся об пол. Об остальных звуках судить не стану. Разве что рискну заключить, что в конце либо она сама, либо кто-то другой повесил трубку на рычажки, и связь прервалась. Я не могу. Оставьте, мисс Галлинд. Успокойтесь». Она обеими руками уцепила меня за локоть и возбужденно лепетала. «Что там? Что случилось?» Я взял ее за плечо и довольно крепко сжал. «Сделайте глубокий вдох и отпустите меня», — назидательно сказал я. «Вы слышали, что я сказал мистеру Вульфу? Судя по всему, на нее что-то обвалилось, а потом это что-то повесило трубку». «Но этого не может быть! Это же невозможно!» «Тем не менее, именно так я воспринял это на слух. Какой там номер телефона? Я имею в виду тот, что внизу». Флора Галлинд таращилась на меня, хлопая ресницами. Я посмотрел на Вульфа, он кивнул, и я, высвободив руку из ее цепких пальцев, сел на второй стул, раскрыл телефонный справочник Манхэттена, нашел букву «Г», отыскал нужный номер. «ПЛ-2-03-30». Набрал его. Вежливый женский голос ответил. «Алле Галленд Инкорпорейтед». «Говорит один из друзей мисс Фосс», — сказал я. Я только что разговаривал с ней по телефону, что стоит у нее наверху. И мне показалось, что с ней что-то случилось. Вы не могли бы послать кого-нибудь наверх, чтобы проверить? Да, прямо сейчас. Я подожду у телефона. А кто говорит? Неважно. Поторопитесь, пожалуйста. Возможно, ей нужна помощь. Я услышал, как она кого-то окликнула, а потом, судя по всему, трубку чем-то прикрыли. Я сидел и терпеливо ждал. Вульф сидел и хмуро пялился на меня. Флора Галлент, устав стоять, повернулась, прошагала к красному кожаному креслу и присела на самый краешек. Я бросил взгляд на ее ручные часы. 11:40. Разговор с Бьянкой Фосс оборвался, когда стрелки показывали 11:31. Ожидание затягивалось. Но вот, наконец, в мое ухо ворвался мужской голос. «Алло! Алло!» «Говорит Карл Дрю. Будьте любезны, представьтесь, как вас зовут». «Моя фамилия Уотсон. Джон Уотсон». «А с мисс Фосс все в порядке?» «Назовите, пожалуйста, свой адрес, мистер Уотсон». «Зачем? Мисс Фосс знает, где я живу». «Так с ней все в порядке?» «Я должен записать ваш адрес, мистер Уотсон». «Я настаиваю». «И вы сами должны это понять, потому что мисс Фосс мертва». «Она подверглась нападению прямо у себя в кабинете. Судя по вашим словам, ее убили в то время, как она говорила с вами по телефону. Поэтому я не прошу, а настаиваю. Продиктуйте мне свой адрес». «Кто на нее напал?» «Не знаю. Откуда мне знать, черт побери? Я должен записать». Я положил трубку, плавно, чтобы не показаться хамом, развернулся и спросил у Флоры Галлент: «Кто такой Карл Дрю?» «Управляющий делами. А что случилось?» Я обратился к Вульфу. «Мои предположения почти подтвердились. Мисс Фосс убили прямо в кабинете. Карл Дрю сказал, что на нее напали, но не сказал, как и кто». Вульф свирепо посмотрел на меня, потом чуть повернул голову и с тем же свирепым выражением уставился на Флору Галлент. Продолжение следует. Рекс Стаут. Ловушка для убийцы. Продолжение первое. Вульф свирепо посмотрел на меня, потом чуть повернул голову и с тем же свирепым выражением уставился на Флору Галлент. Она одеревенела, привстала с кресла и, приняв вертикальное положение, запричитала: «Нет, нет, нет, это невозможно!» «Я всего-навсего процитировал Карла Дрю», — напомнил я. «Не может быть! Он сам так сказал? Она мертва? Бьянка Фосс?» «Четко и ясно!» Флора, казалось, вот-вот упадет в обморок, так что я на всякий случай тоже привстал. «Но как?» Она не договорила, потом повторила: «Но как же?» И снова замолчала. И вдруг, резко развернувшись, решительно зашагала к двери. Вульф окликнул: «Мисс Галлент, заберите свои деньги». Флора Галлент, словно не услышав, вышла из кабинета, Вульф передвинул деньги мне. Я взял их и поспешил в прихожую. Флору Галленд я застиг уже у дверей. Когда я протянул ей деньги, она, словно не замечая меня, шагнула к двери, но я решительно преградил ей дорогу, выхватил у нее из рук сумочку, открыл, опустил купюры внутрь, закрыл сумочку и вернул владелице. При этом я сказал: «Полегче, быстрый палец, дышите глубже. Кстати, норку вы нам оставляете?» «Ой!» — Флора сглотнула. «А где она?» Я принес ей норку и добавил: «По-моему, за вами нужно поухаживать. Я, пожалуй, выйду и пригоню вам такси». Флора замотала головой. «Нет-нет, со мной все в порядке». «Ничего подобного. Вы попадете под машину». «Нет, нет, не попаду. Не провожайте меня. Дайте мне уйти, пожалуйста». Я понял, что спорить бесполезно, и распахнул перед ней дверь. Флора с каменным лицом вышла. Я проводил ее взглядом, опасаясь, что она может оступиться на одной из 7 ступенек крыльца, но она благополучно сошла на тротуар и зашагала на запад в сторону 10-й авеню. Ну что ж, по меньшей мере она не утратила способность топать пешком, ведь на 10-й авеню движение было одностороннее, к тому же в сторону от центра. То, что я решил возвратиться в кабинет не сразу, можно объяснить по-разному. Например, тем, что я не выносил музыку, хотя звуки, которые издает рассвирепевший Вульф, едва ли можно назвать музыкальными. Другая причина могла состоять в том, что я решил повременить с возвращением из чувства такта. Я отлично понимал, в каком состоянии пребывает Вульф, и подумал, что лучше пока оставить его наедине с самим собой. Я лично предпочитаю второе объяснение. Как бы то ни было, я сразу зашагал к лестнице, но не успел преодолеть и нескольких ступенек, как услышал его громовой рык. «Арчи, иди сюда!» Я круто развернулся, спустился, пересек прихожую и остановился на пороге кабинета. «Да, сэр, я собирался подняться к себе, проверить, не течет ли кран». «Пусть течет. Сядь». Я послушно просеменил к своему вращающемуся стулу и уселся. «Жаль», — с сожалением произнес я. $300, конечно, ерунда, но...» «Замолчи!» Я едва заметно пожал плечами. Вульф поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, потом вперил в меня колючий взгляд. «Должен тебя поздравить», — сказал он. «План ты разработал хитроумный. Заманить меня к телефону, чтобы я мог подтвердить, что в момент убийства вы с мисс Галленд находились здесь, в кабинете. Это не только остроумно, но и дьявольски смело, даже дерзко. Однако боюсь, что твое безрассудство возобладало над осторожностью. Возможно, тебе грозит смертельная опасность, а мне, признаться, придется без тебя несладко. Ведь ты сядешь в тюрьму, и надолго. Поэтому я хотел бы помочь тебе, если это в моих силах. Даже большему недоумку, чем Крэмер, сразу станет ясно, что вы с мисс Галленд рассчитали все по минутам. Убийца нанес роковой удар во время разговора мисс Фосс со мной. Следовательно, говоря языком судейских крючков,

Так что вы зря взываете к моему милосердию. Если бы погибла только Бьянка Фосс... Нет! — взорвался Галлинд. — Это невозможно, абсолютно невозможно. Моя сестра любила Сару. Чтобы она ее убила? Нет, это просто безумие. Но ведь вы верите, что она убила Бьянку Фосс? Вы приехали сюда, будучи в этом убеждены. Это тоже глупо, ведь она никого не убивала. Галлинд уставился на Вульфа с раскрытым ртом. И все остальные тоже уставились. И при этом издавали разные звуки. Карл Дрю спросил. «Не убивала? Вы сказали, что она не убивала?» А Эмми Торн холодно проронила. «Что это такое, мистер Вульф? Вы решили пошутить?» «Нет, мадам, это не шутка и не комедия. Я цитирую мистера Галлинта. Как сказал вчера один мой знакомый, убийство не шутка». Он перевел взгляд на Флору Галлинт. «Многое свидетельствует против вас, мисс Галлинт. В особенности тот факт, что перед тем, как набрать номер Сары Ер, вы позвонили по другому номеру и спросили некую Дорис, не у нее ли находится мисс Фосс? Или вы сейчас настолько ошеломлены, что не помните это?» «Нет». Флора Галлинд судорожно сжимала обеими руками сумочку. «Я помню». «Конечно. Причина для такого звонка ясна. Если вы и впрямь убили Бьянку Фосс перед тем, как приехать ко мне, вы должны были убедиться, что тело еще не обнаружено, и вы можете действовать по заранее разработанному плану. Но поскольку вы не убивали Бьянку Фосс, то зачем вы позвонили Дорис?» «Я хотела узнать, не ушла ли Бьянка, что она все еще у себя в кабинете. Ведь вы могли потом перезвонить ей после моего ухода. Я не боялась, что вы позвоните, а она станет отрицать, что говорила с вами по телефону. Вы бы подумали, что она лжет. Должно быть, это в самом деле было глупо». Ее подбородок мелко затрясся. «Откуда вы знаете, что я ее не убивала?» «Вы сами мне сказали и показали. Если бы вы сами замыслили эту сложную мистификацию, вы бы наверняка заранее продумали, как вести себя в критическую минуту. Постарались бы выглядеть встревоженной, потрясенной или даже ошеломленной. Но на самом деле ничего подобного не случилось. Вы растерялись и казались совершенно сбитой с толку. Когда мистер Гудвин передал нам слова мистера Дрю, что вы сказали?» «Вы сказали: но как?» А потом повторили: но как же? «Если бы Бьянку Фосс убили вы, то вы должны быть гениальным драматургом, чтобы написать такую фразу, и вдобавок гениальной актрисой, чтобы так произнести ее. Вы же не гениальный драматург и не гениальная актриса». Вульф небрежно махнул рукой. «Это то, что убедило меня. Для других, для судей, присяжных, я должен привести другие доказательства. И мне кажется, что это вполне в моих силах. Если вы невиновны, то убийца кто-то другой. Кто-то узнал о вашей договоренности с Сарой Ер, либо от вас, либо от нее, и убедил ее закончить телефонный разговор со мной на столь драматической ноте. Этот кто-то и убил Бьянку Фосс, а затем пытался с помощью Сары Ер подготовить для себя неуязвимое алиби. Цианистый калий был припасен заранее. Его и нужно-то было совсем немного. Убедившись, что алиби уже обеспечено, убийца отправился к Сарьер и подбросил яд в стакан с виски. Сделано это было до 2 часов дня, что существенно упрощает мою задачу. Точнее, упростило ее. Незадолго до вашего прихода инспектор Крэмер из уголовной полиции сказал мне, что вы вернулись в ателье своего брата в самом начале 1-го. Поскольку от нас вы уехали без 12:15, вы никак не могли успеть добраться до 13-й улицы и отравить Сару Йер. А остаток дня вы находились под неусыпным наблюдением полицейских. Это правильно? Да. Глаза Флоры увлажнились, но она даже не пыталась достать платок. Я хотела поехать к Саре и узнать, что с ней случилось, но я боялась, я не знала. И очень хорошо, что вы не поехали к ней, мадам. Я также узнал от инспектора Крэмера, что вы, мистер Галленд, вы, мистер Дрю, и вы, мисс Принс, также все время оставались под присмотром полицейских с тех самых пор, как те приехали по вызову. Так что 4 из вас отпадают, остается 1 или 1. Он прищурился и посмотрел на Эмми Торн. Я имею в виду вас, мисс Торн. С 11:20 до 12:15 вы находились в обществе 3 мужчин в конторе на 46-й улице. В контору мистера Галлента вы приехали почти к 3, когда там уже давно была полиция. Может быть, у вас есть удовлетворительное объяснение тому, как вы провели этот промежуток времени? Хотите попытаться? Нет, не хочу. Синие глаза Эмми Торн уже не светились, как в ту минуту, когда она говорила, что мне не придется катиться ко всем чертям. Не выдержав пристального взгляда Нира Вульфа, она моргнула. «Значит, вы все-таки решили затеять эту игру?» «Боюсь, что эта игра придется вам не по вкусу, мисс Торн, как, впрочем, и мне. И я уже больше не играю. Доказать, где и как вы приобрели цианистый калий, с помощью которого отравили Сару Йер, установить, что вчера утром вы заходили в кабинет Бьянки Фосс или имели возможность туда зайти, обнаружить доказательства вашей поездки на 13-ю улицу после этой деловой встречи, определить, за какое из 2 убийств вас будут судить в первую очередь, все это не наша задача. Вы, должно быть, уже сами поняли, что совершили ошибку. Арчи!» Я вскочил и сорвался с места, но в последний миг остановился. Галленд, который встал из красного кресла, вовсе не собирался на нее наброситься. Да, кулаки он сжал, но замахнуться даже не пытался. Напротив, он прижал оба кулака к груди. Остановившись прямо перед Эмми Торн, он приказал: «Посмотри на меня, Эмми!» Чтобы посмотреть на него, ей пришлось бы поднять голову и запрокинуть ее назад. Но Эмми Торн не шелохнулась. «Я же любил тебя!» — промолвил он. «Неужели ты убила Сару?» Губы Эмми Торн шевельнулись, но она так ничего и не сказала. Галленд разжал кулаки. «Значит, ты подслушала наш разговор и узнала, что я не могу на тебе жениться из-за того, что женат на Бьянке, и ты ее убила? Но ты убила Сару. Нет, нет, и это ведь еще не самое страшное. Сегодня, когда я рассказал тебе и остальным о том, что узнал от Флоры, ты смолчала. Ты позволила всем считать, что Бьянку убила Флора, и ты хотела, чтобы Флора понесла это наказание. Посмотри на меня! Из-за тебя могли осудить мою сестру! Флора вцепилась в его рукав, уговаривая. Ты же любишь ее, Алик! Не добивай ее, не... Мисс Галленд! Прогремел голос Вульфа. Слишком поздно теперь сочувствовать. И я сомневаюсь, что случившееся явилось для вас неожиданным. Вы же сказали, мисс Торн, о том, что договорились со мной встретиться, и рассказали также о своей договоренности с Сарой Йер. Я ведь прав? Отвечайте. Я не могу... Флора судорожно сглотнула. Мне показалось, что пора ей помочь. «Ну ладно, быстрый палец», — подмигнул я. «Всего одно слово, да или нет?» «Да», — еле слышно сказала она, глядя на меня, а не на Вульфа. «Да, я ей рассказала». «Когда? В понедельник вечером?» «Да, я ей позвонила». «Вы больше никому не рассказывали?» «Нет». Она все еще держала Галлента за рукав. Галлент рывком высвободил руку, отступил на шаг и скрестил на груди руки. И тут Эмми Торн наконец шевельнулась. Она встала, постояла перед Галлентом, посмотрела ему прямо в глаза, тряхнула головой и, ни слова не говоря, круто повернулась и двинулась к двери, оттеснив Флору. Ей пришлось пройти мимо Аниты Принц, которая, запрокинув голову, пожирала ее взглядом, и мимо Карла Дрю, который едва успел подобрать ноги, чтобы Эмми Торн о них не споткнулась. Я не стал вмешиваться, посчитав, что мои услуги не понадобятся, и оказался прав. Может быть, в ее движениях некогда и звучала музыка, но теперь музыка умерла. Когда Эмми Торн вышла в прихожую и повернула к двери, в ее локоть впилась железная рука. Рука, издавна привыкшая и умевшая вцепляться железной хваткой. «Спокойно, мисс Торн!» — произнес инспектор Крэмер. — Нам придется поговорить. Галленд застонал и прикрыл лицо ладонями. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Ноябрь 2021 года.